19 сентября Сенат 55 голосами против 42 призвал администрацию обеспечить увеличение военного бюджета в 1981-82 годах на 5% ежегодно в постоянных ценах. Взгляды правых сил становились позицией большинства американского сената. Поворот к политике конфронтации. Снежный вашингтонский декабрь 1979 года стал месяцем, когда демократы во главе с Картером окончательно свернули к политике силовой конфронтации. Существо поворота сводилось к тому, что Белый дом одним рывком и, главное, на всех направлениях доводил до завершения те негативные тенденции во внешней политике США, которые наращивались ранее. Количество переходило в качество. Под мощным нажимом Соединенных Штатов Америки сессия Совета НАТО в Брюсселе 12 декабря 1979 года приняла решение о производстве и размещении в странах Западной Европы 572 новых американских ракет средней дальности. Смысл решения – обеспечить Западу полуторакратный перевес по числу носителей средней дальности и двукратный перевес по числу ядерных боезарядов. Появился источник последующего острейшего усиления напряженности в Европе, в международных отношениях в целом. В широком плане НАТО окончательно смещался на путь открытой борьбы за обеспечение военного превосходства как в области ядерных, так и обычных вооружений. 13 декабря Картер изложил основы пятилетней военной программы Соединенных Штатов Америки. На следующий финансовый год запрашивалось дополнительно почти 20 миллиардов долларов. В первой половине 80-х годов предусматривалось ежегодное увеличение военных расходов более чем на 4,5% в постоянных ценах. Администрация, которая в предшествующие годы готовила научно-техническую базу для рывка в гонке вооружений, не выдвигала принципиально новых предложений по существу военного строительства. Новизна сводилась к ускорению подготовленных программ. В этих предложениях, подтверждало бюджетное управление Конгресса, открыто не объявлено ни одной новой стратегической программы. Существующая программа вооружений, осуществляемая администрацией, уже включает в себя серию инициатив по модернизации стратегических сил, а также значительные средства на модернизацию военного снаряжения армии. В стратегической области развертывалось перевооружение всех компонентов стратегических наступательных сил Соединенных Штатов Америки. Логика поворота к открытой борьбе за гегемонию США подводила Вашингтон к прямому отказу от позитивных основ советско-американских отношений, созданных в 70-е годы. Для этого требовался только предлог. Администрация раздумывала недолго. 27 декабря 1979 года, в соответствии с договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, СССР оказал военную помощь Афганистану для противодействия нарастающей, хотя и не объявленной, войне контрреволюционных и империалистических сил против афганской революции. За это и ухватились в Белом доме. Администрация ударилась в антисоветскую истерику. Афганские события.